Уважаемые слушатели, эту книгу я озвучил не полностью, и вот по какой причине. Произведение можно разделить на два раздела – научный и художественный. В озвучку попали только главы под нечетными номерами, так как в них содержится художественная составляющая книги. А вот четные главы наполнены научными фактами, именами земных ученых, датами, опытами, открытиями, комментариями к художественным главам с точки зрения земной науки и другой научной мутью, разбавленной легким научным юморком. На мой вкус, довольно-таки скучное чтиво, скажу я вам. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что эти главы и писали господа Коэн и Стюарт. Заинтересованные могут самостоятельно ознакомиться с их содержанием. Но мы-то любим произведения сэра Терри, его мир и его персонажей. Поэтому отбросим все лишнее и насладимся чистыми приключениями волшебников незримого университета. Приятного прослушивания. Итак, Йен Стюарт, Джек Коэн и Терри Пратчетт. Наука плоского мира. Глава первая. Расщепление чара. Есть вопросы, которые никто и никогда не должен задавать. И тем не менее, вечно кто-нибудь их задает. «И как это работает?» – спросил арк-канцлер Наверн Чудакулли, ректор незримого университета. Подобные вопросы Думинг Тупс ненавидел так же сильно, как и вопросы типа «И во сколько же нам это обойдется?» То есть, самые сложные вопросы из тех, с которыми приходится сталкиваться любому исследователю. Поэтому, будучи де-факто главой факультета магических исследований, Думинг старался избегать вопросов о финансировании любой ценой. «Ну, это не так просто объяснить», — наконец рискнул он. «Ага, лично меня интересует», — встрял главный философ. «Когда мы получим назад площадку для сквоша? Ты все равно в нее не играешь», — возразил Чудакулли, рассматривая черную конструкцию, возвышающуюся в центре старого университетского двора. Сноска. Волшебный, иначе говоря, истинный сквош не имеет ничего общего с потной суетой, которой занимаются обычные люди. Волшебники не видят большого смысла в беспорядочной беготне, поэтому мячик у них движется неторопливо. При этом из-за разных магических искажений, устроенных в полу и стенах, он не обязательно отскакивает от той стены, в которую попал. Уже потом Думинг Тупс сообразил, что фактор неопределенности тоже следовало учесть, потому что ничто так не возбуждает магическую частицу, как столкновение лоб в лоб с самой собой. Конец сноски. «А вдруг мне захочется? Тогда эта штука будет чертовски мешать. Вот и все, что я имел в виду. Придется переписывать все правила». Снаружи за высокими окнами валил снег. Эта зима была самой длинной на памяти живущих. Настолько длинной, что после того, как смертный холод забрал несколько старейших жителей, сократилась и сама память. Ко всеобщей досаде стужа проникла даже сквозь толстые древние стены незримого университета. Волшебники могут примириться с любыми лишениями и неудобствами, но только при условии, что все это происходит не с ними. В итоге проект Думинга Тупса был утвержден. Он ждал этого целых 3 года. Сначала он пытался обосновать его тем, что расщепление чара расширит горизонты человеческого знания. Дохлый номер. Волшебники рассматривают расширение горизонта чего бы то ни было, как попытку поднять здоровенный скользкий валун. Замечание Тупса, что расщепление чара увеличит всеобщее счастье, было отвергнуто на том основании, что окружающие и без того выглядят вполне счастливыми. В конце концов, Тупс решил намекнуть, что расщепление чара откроет доступ к запасам сырой магии, которую легко можно будет превратить в источник тепла. И это сработало! Коллеги Думинга с прохладцей относились к познанию ради познания, но горячо приветствовали идею теплых спален. Пожилые волшебники разгуливали по неожиданно ставшему тесным университетскому дворику, тыча пальцами в черную башню. Арк-канцлер вытащил трубку и рассеянно постучал ею по матовой черной стенке, выбивая пепел. Не стоит этого делать, сэр, сказал Тупс. Почему? Потому что может так случиться, что... Думинг замолчал, подбирая слова. В общем, эта штуковина может наделать немало шуму, сэр. Интересное замечание, но ты же не имеешь в виду, что она может взорваться. Что вы, сэр, как можно? Жалобно улыбнулся Думинг. Для этого потребуется несколько большие усилия. С громким чпок мячик для сквоша срикошетил от стены, ударил в обшивку башни и выбил трубку изо рта арк-канцлера. «Это твоя работа, декан!» – обвиняюще воскликнул Чудакули. «Странное дело, парни! Вы все годами знать ничего не хотели об этой площадке, а тут вдруг... Господин Тупс! Эй, господин Тупс!» И он слегка ткнул локтем в бок съежившегося руководителя исследовательского отдела. Думинг немного выпрямился и опасливо взглянул на арк-канцлера сквозь раздвинутые пальцы руки, которой он прикрывал глаза. «Думаю, будет лучше, если они прекратят играть в сквош, сэр», – прошептал он. «Согласен! Потный волшебник! Это отвратительно! Эй, вы там! Довольно! И вообще, идите все сюда! Господин Тупс сейчас начнет свою презентацию!» Арк-канцлер бросил на Думинга пронзительный взгляд. «Наверняка это будет чрезвычайно познавательно, не правда ли, Тупс? Ведь вам придется объяснить, на что именно были потрачены 55 879 долларов и 45 пенсов. А также зачем потребовалось портить нашу великолепную площадку для сквоша», сказал главный философ, постукивая ракеткой по агрегату. «И еще насколько оно безопасно», – поддержал коллегу декан. «Я против того, чтобы в физику вмешивался кто попало». Думинг Тупс поморщился. «Уверяю вас, декан, шансы, что кого-нибудь прихлопнет этим реактором, намного выше, чем быть сбитым при переходе улицы». «Правда? Ну тогда ладно». Тупс еще раз обдумал случайно вырвавшуюся у него фразу и решил, что в сложившихся обстоятельствах поправляться не стоит. Беседовать с пожилыми волшебниками – это все равно, что строить карточный домик. Если получается хоть что-нибудь, надо просто затаить дыхание и пытаться продолжать. Думинг изобрел некую систему, которую про себя называл «враки волшебникам». «Это для их же блага», – твердил он себе. «Совершенно не обязательно рассказывать обо всем руководителям, ведь они – занятые люди». «Да им и не требуется ваше объяснение. Зачем же тогда их утруждать? Все, что нужно, это занятная байка, которая позволит им почувствовать себя очень умными. Они сразу же прекратят волноваться и оставят вас в покое». Тем временем на другом конце площадки студенты установили небольшой экран. Рядом с ним располагался терминал Гекса, университетской мыслящей машины, чьи трубочки уходили в стену соседнего здания факультета высокоэнергетической магии. Тут же был и постамент с большим красным рычагом, на который какая-то добрая душа привязала розовый бантик. Думинг наскоро пролистал свои тезисы, поглядел на коллег и откашлялся. «У меня где-то завалялись леденцы для горла», сказал главный философ, хлопая себя по карманам. Тупс снова сверился с записями, и тут им овладело ужасное отчаяние. Он понял вдруг, что может прекрасно объяснить расщепление чара тем, кто готов к подобной информации. Но пожилым волшебникам придется объяснять значение буквально каждого слова, в том числе даже таких, как «это» или «то». Думинг посмотрел на графин с водой, стоявший на кафедре, и решил пуститься в импровизацию. Он налил стакан воды, поднял его и произнес: «Знаете ли вы, джентльмены, что волшебного потенциала этой воды, то есть я имею в виду, что магическое поле, генерируемое содержащимся в этой воде нарративиумом, которое, собственно, и поддерживает ее в состоянии воды, удерживая от того, чтобы превратиться, ха-ха, в голубя или лягушку, так вот, знаете ли вы, что если мы высвободим этот потенциал, его энергии хватит, чтобы отправить весь университет на Луну?» И с широкой улыбкой Думинг победно оглядел аудиторию. «В таком случае лучше бы его не трогать», заметил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Улыбка Тупса застыла. «Естественно, мы не сможем извлечь весь потенциал», сказал он. «Однако и этого будет достаточно, чтобы отправить на Луну небольшую часть университета», подал голос профессор современного руносложения. «Нашему декану каникулы бы не повредили», вернул Чудакулли. «Вы меня обижаете, арканцлер». «Я просто хотел немного разрядить обстановку, декан». «Однако этого будет вполне достаточно, чтобы сделать что-нибудь полезное», попытался вернуть обсуждение в конструктивное русло Думинг. «Например, обогреть мой кабинет», предложил профессор современного руносложения. «Сегодня утром я опять обнаружил лед в кувшине с водой». «Точно!» – воскликнул Думинг, судорожно пытавшийся отыскать какую-нибудь подходящую враку. «Мы вскипятим здоровенный чайник! Замечательно! И это совершенно безопасно! Никто не пострадает! Именно поэтому университетский совет и позволил мне построить реактор! Ведь вы бы его не разрешили, если бы он представлял опасность, ведь так?» Он залпом выпил воду из стакана. Пожилые волшебники дружно попятились назад. «Потом расскажешь нам, как оно там наверху», — сказал декан. «И не забудь притащить лунных камней, ну или еще чего-нибудь», — добавил профессор современного руносложения. «Помаши нам с Луны ручкой», — поддержал их главный философ. «Телескоп у нас отменный». Думинг уставился на опустевший стакан, пытаясь привести мысли в порядок. «Нет», – сказал он. «Вначале топливо, как вы могли заметить, поступает в реактор, а затем...» И тут он сдался. «Магия просто покружится, после чего поднимется к бойлеру, который мы на днях подключили, и в университете будет теплым-тепло. Вопросы есть?» «А куда тут уголь засыпать?» – спросил декан. «Этой зимой гномы взвинтили цены на него до небес». «Нет, сэр, угля не нужно. Тепло будет бесплатным», — сказал Тупс. По лбу у него стекла капелька пота. «Да ну!» — воскликнул декан. «Значительная экономия выйдет, да, казначей? А где, собственно, казначей?» «Он сегодня мне ассистирует, сэр», — сказал Думинг, указывая на высокую галерею, окружавшую внутренний дворик, где потерянно улыбаясь стоял казначей с топором в руках. Через перила была перекинута веревка, одним концом привязанная к балке, а на другом, прямо над центром реактора, был подвешен тяжелый длинный стержень. «Это, ну, на всякий случай, если реактор вдруг начнет вырабатывать слишком много магии», пояснил Думинг. «Свинцовый стержень ламинирован древесиной рябины обыкновенной. Как вам известно, вместе они являются естественным ингибитором любой магической реакции. И если все пойдет в разнос, то есть если мы захотим немного замедлить процесс, казначей перерубит веревку и стержень упадет в самую середку реактора». «А кто это там рядом с казначеем?» «Мистер Турнепс, другой мой ассистент. Он отвечает за резервную систему безопасности». «В смысле?» «Его задание заключается в том, чтобы заорать: ради всех богов рубите поскорее веревку, сэр!» Волшебники, понимающе закивали головами. По стандартам Ангморпорка, где для измерения температуры обычно использовали палец, это была крайне инновационная система техники безопасности. «Что ж, по мне все выглядит достаточно надежно», — сказал главный философ. «Откуда это ты нахватался подобных идей, мистер Тупс?» — спросил Чудакулли. «Ну, я и сам проводил кое-какие приватные исследования, но многое почерпнул при тщательном штудировании свитков Лока, хранящихся в нашей библиотеке, сэр». Тупс решил, что самое трудное теперь позади. Пожилым волшебникам всегда по душе древняя мудрость, при условии, что она достаточно древняя. Они считают мудрость чем-то вроде вина. Чем старше, тем лучше. А то, что не было известно по крайней мере последние несколько сотен лет, и знать не стоит. «Локо-локо!» – задумчиво бормотал Чудакули. «Это где-то в Убервальде, да?» «Совершенно верно, сэр!» «Что-то такое крутится в голове!» – продолжил Чудакули, оглаживая бороду. «Там еще такая глубокая долина, окруженная кольцом гор. По-настоящему глубокая, насколько мне помнится». «Правильно, сэр. Судя по библиотечному каталогу, свитки были найдены в пещере экспедиции Крастли». «Я читал, что тогда же обнаружили целую толпу кентавров, фавнов и других курьезных созданий». «Действительно, сэр?» «Это ведь тот самый Станмер Крастли, который умер от планетизма?» «Я не очень сведущ в подобных материях». «Такое чрезвычайно редкое магическое заболевание». «Наверняка, сэр, однако...» «Теперь, когда я об этом думаю, то припоминаю, что все члены тогдашней экспедиции в течение нескольких последующих месяцев серьезно заболели чем-нибудь магическим», — продолжал Чудакулли. «Похоже, что так, сэр. Ходили слухи о каком-то проклятии. Смешно». «Я вот что хочу спросить, мистер Тупс. Какова вероятность того, что эта штука взорвется и разнесет наш университет?» Душа у Думинга ушла в пятки. Обдумав вопрос, он решил сказать чистую правду. «Ни малейший, сэр!» «А если честно, Тупс?» В этом-то и заключается главная проблема с арканцлером. В основном он занимался тем, что расхаживал тут и там и орал на людей. Но если уж он напрягал свои серые клеточки, то безошибочно находил твое самое слабое место. «Ну...» «В том невероятном случае, если что-то пойдет не так, в общем, пострадает не только университет, сэр». «А что же еще, скажи на милость?» «Все, сэр». «Ты имеешь в виду вообще все, что ли?» «В радиусе 50 тысяч миль, сэр. Согласно расчетам Гекса, аннигиляция произойдет мгновенно. Мы даже не успеем ничего почувствовать». «И какова же вероятность?» «Примерно 50 к 1, сэр». Волшебники облегченно расслабились. «Ну, выглядит действительно довольно безопасно. По крайней мере, на лошадь я бы при таких шансах не поставил», — сказал главный философ. Когда ты обнаруживаешь 2 дюйма льда на внутренней поверхности стекол в своей спальне, у тебя формируется совсем новый взгляд на риск.